конечном итоге волку надоело то, что его безнаказанно обстреливают, и выбрал себе цель, ей стал Селей, который тут же скрылся в тени, но монстр каким-то чудом чуял своего врага и бежал за его тенью, укорачиваясь от летящих сзади огненных кулаков, которые лишь слегка его задевали. В момент, когда вожак почти догнал спрятавшегося в тени Селея, я оттолкнулся от земли и вновь влетел в его морду, проткнув правый глаз, слегка толкнув его голову. Волк хотел вновь откинуть меня, махая головой, но я, вытащив кинжал и создав новый звездный путь ветра, еще сильнее толкая его в бок. Волк из-за того, что его лапы были подпалены, не смог удержать равновесие и чуть не упал на землю. В этот же момент из тени вышел Селей, составляя звездную карту молнии. Когда я приземлился на землю, увидел, как в глаза трехглазого волка прилетели 5 молний демона молнии. На этот раз он не смог увернуться и одновременно поддерживать равновесие. Сзади в волка дополнительно прилетел огненный кулак, окончательно сбивая того с ног и сжигая ему половину правого бока. Больше моя помощь здесь была не нужна. Спустя пару секунд волка добила еще одна совместная атака Селея и Яндея, окончательно спалив ему голову. Я обернулся посмотреть на последнего оставшегося в живых волка, который по совместительству оказался самым первым. Чжоу Суин уже направилась к Лодонгу и пришедшему ему на помощь Сюйчжаотину. Волк хотел в очередной раз напасть на нашего капитана, но был отвлечен гневом молнии, что выкроило необходимую пару секунд для него, чтобы завершить магию огня среднего уровня второй ступени. Огонь заполыхал под лапами замешкавшегося волка и взметнулся вверх, сжигая и без того изрядно опаленное брюхо волка. Спустя пару секунд и он рухнул замертво с выгоревшим брюхом и грудью. После этого все облегченно вздохнули и наконец-то перевели дыхание. «А теперь скажи, с какого перепугу вы, охотники, выполняя миссию помощь военным, нам не подчиняетесь?» — заорал на меня Селей, спустя полминуты, направляясь в мою сторону. «Вы, черт вас дери, подписывали контракт, где обязывались выполнять все приказы военных, до момента истечения срока действия договора. Сколько он у вас там длится? Стандартный минимум 2 недели. Так какого черта ты не послушал моего приказа бежать?» — орал почти мне в лицо Селей. «Что было бы, если, защищая тебя, неспособного на выпуск магии среднего уровня, кто-то из нас погиб? Во-первых, я имею право ослушаться такого приказа, как и любой военный, в случае если располагаю достаточным объемом силы для продолжения боя», — спокойно говорил я, смотря на него немного вверху вниз, так как он приподнял меня над землей. «Вот смог бы ты убить того первого волка, если сражался один и я не выколол ему все 3 глаза, это, скорее всего, было бы трудно, но я младший лейтенант, моя задача убивать вожаков стаи на поле боя», — немного смутившись, ответил Селей. «Отпусти его, Селей, он дело говорит. Я видела, как он тебе помог», — поддержала меня Чжоу Суин, подходя к нам. «Также он помог и со вторым волком, хотя слегка и неудачно, но он вторым своим прыжком позволил вам его добить. А его друг Сюйчжаотин успешно помог лейтенанту Лодонгу добить последнего волка, мы это все прекрасно видели». «Да, эх, ладно, вы правы», — сказал Селей, отпустив меня и отходя в сторону. «Спасибо вам, что ослушались», — сказал Лодонг, подходя с Сюйчжаотинем к нам. «Если бы они не остались, Селей, погиб бы не только ты, но и, возможно, мы все. Где это видано, чтобы 4 мага среднего уровня максимум 2-й ступени справились с 3 вожаками? Усмехнувшись, задал он вопрос. «Нигде, только вот они даже магию среднего уровня выпустить не могут, и ты говоришь, что мы живы благодаря им», — с сомнением спросил Селей. «Да, не обязательно владеть мощной магией, чтобы помочь тому, кто ей владеет», — спокойно ответил Лодонг. «Ты сам бы смог запрыгнуть на морду трехглазому волку и выколоть ему глаза?» Глава 30. Поездка в Семень. «Наверное, нет. У меня нет для этого навыков», — пожал плечами Селей. «Кстати, лейтенант Лодонг, разрешите мне забрать уцелевшие клыки трехглазых волков для изготовления новых кинжалов?» — спросил я, так как мои кинжалы из зубов аллигатора, во-первых, практически бесполезны, а, во-вторых, уже изрядно износились. К слову, из всех 3 волков не выпало ни одной цельной души, но даже осколки душ вожака стаи для моего зуба будут хорошей подпиткой. «Да, пожалуйста, если будут целые, бери, в армии они особо бесполезны», — ответил Лодонг, пожав плечами. Он был прав, эти клыки не особо отличались от клыков аллигатора, также плохо проводят магию, а для артефактов среднего уровня на которые их рентабельно пускать, они из-за этого уже не годны. Однако мне не нужно, чтобы они проводили магию, мне достаточно того, что эти клыки более крепкие и их можно лучше заточить, что позволит разрезать шкуры таких же вожаков, как и эти волки, а обычных слуг можно кромсать, как обычную колбасу. Селей, отправляйся, найди наших магов начального уровня и приведи их назад. Так точно, лейтенант, вяло протянул Селей и исчез в тени. Я же направился к тому волку, что погиб последним, только у него могли сохраниться клыки, у остальных двух, они были раскрошены вместе с черепом. Чжоу Суин, осмотри всех и окажи помощь в исцелении тем, кому она необходима. Продолжал раздавать приказы Ло Донг, но я отошел достаточно далеко, чтобы их не слышать. К моему глубокому счастью, клыки остались целы, так что через пару дней у меня будут новые кинжалы. К тому моменту, как я закончил извлекать из пасти волка необходимые мне клыки, а надо сказать, это не так просто, вернулись маги начального уровня во главе с, как ни удивительно, Чжан Сяхау. Оказалось, он хотел вернуться за нами, но поставил в приоритет выживание остальных магов, но все же ожидал нашего возвращения на месте нашего вчерашнего лагеря. Как он смог убедить его слушаться тех магов, кому уже за 30, а парочка таких у нас есть, я так и не узнал, хотя не очень-то и хотелось. После довольно продолжительного отдыха, во второй половине дня мы направились в обратный путь, на котором не произошло ничего необычного. Я же немного задумался о том, что если канон стремится свершиться, значит и все действия, что должны произойти, но не были описаны, стремится произойти так, чтобы свершился описанный канон. Но тогда получается, что и эта вылазка, возможно, была в оригинале, и на ней погибли наши лейтенанты, спасая остальных, а значит, что-то да должно измениться. Однако не думаю, что их спасение перечеркнет что-то в будущем, канон все же стремится случиться. Вернулись мы на следующий день ближе к вечеру, а уже через день нас отправили в патрулировать окрестности в 10 километров вокруг базы. Не сказать, что это веселое занятие, но и в вылазке тебя каждый раз никто не возьмет, будут твердить про отдых и все такое, черт их подери. Так продолжалось около недели, в течение которой я в свободное время занимался культивированием пространства, а по ночам выбирался за пределы базы и занимался элементом молнии, и пробовал найти новые заклинания в магии ветра, правда, успеха было мало. Иногда меня откидывало порывом ветра в разные стороны, иногда у меня получалось поднять слабенький ветерок, тратя энергию как на полноценное заклинание, иногда даже мини-ураганчик получалось сделать, правда, толку от него было так же много, как и от ветерка. Однако я чувствовал, что мой контроль звезд ветра заметно растет после каждой попытки. Это не просто практика заклинаний, а скорее более углубленное понимание действия самих звезд. Если стандартные заклинания и их оттачивание можно сравнить с обычной мышечной памятью, то это уже понимание принципов работы системы и возможность менять ее по своему желанию, хотя пока и безуспешно. Хотя благодаря этому, я теперь могу выпускать магию среднего уровня всего за 9,5 секунд, весьма неплохой результат, за чуть больше недели. Что же касается магии слияния ветра и молнии, то здесь подвижек еще меньше, хотя я могу завершить один звездный путь и второй построить до 3 звезд, но потом мне необходимо выпустить первое заклинание и уже после достроить и освободить второе. Конечно, и это имеет огромное значение в настоящей битве, скорость переключения между магией стала практически мгновенной, но это не настоящее слияние. Я пробовал выстраивать 2 пути одновременно, но более 3 звезд у меня не получалось выстроить. Однако мне кажется, что создание новых видов звездных путей и новых заклинаний помогают и в этом деле. Надо бы попробовать с молнией поэкспериментировать, но пока времени нет, мне хочется для начала получить конкретный результат в магии ветра. Так вот, спустя неделю хождения по патрулям, нам сообщили, что завтра пробудит еще одна команда охотников и что послезавтра будет еще один рейд на логово монстров, после которого мы с Чжаотинем будем свободны. К слову, наш контракт был подписан на минимальное возможное время, то есть всего 2 недели, но имеет возможность продления по нашему желанию. В связи с этим нам дали целых 2 дня отдыха, дабы подготовиться к этому рейду. Сюй Чжаотин решил углубиться в культивирование, я же съездить по делам в Семень, надо было продать души слуг на рынке, коих у меня уже было 3, еще одну получил от волков, убитых во время патруля, ну, а также заглянуть в пару мест. До Семеня я добрался примерно к полудню, после чего провел пару часов в поисках того, кто купит у меня души по приемлемой цене. В результате нашел такого человека и продал ему каждую, по 3,5 миллиона юаней. В итоге я получил 10,5 миллионов. Довольно крупная сумма, даже для магов среднего уровня. Но планы на то, как потратить эту сумму, у меня уже были, как это ни печально. На 9 миллионов я купил 2 многоразовых сосуда для душ-слуги. Оставшиеся деньги я решил потратить на покупку приманки для зверей. Во-первых, ее можно было использовать для тренировки, приманив к себе кучу монстров. А, во-вторых, если что, с ее помощью можно замести следы. Я до сих пор помнил про то, что за мной скорее всего ведут охоту некие хранители из России. Неделю про них не было слышно, это доказывает то, что они не следят ни за мной, ни за Чжан Роу, но это не значит, что они не могут узнать, где я. Просто узнав, какую миссию я выполняю в Лиге, там даже место указано. Конечно, я совершенно без понятия, где они были эту неделю, но возможно, они проверяют не каждый день обо мне информацию, но это не имеет совершенно никакого значения. Приманку пришлось искать долго, так как в открытом доступе ее найти невозможно, банально запрещена, а поступить так же, как и с проклятой печатью, нельзя, все же печать является полузапрещенным продуктом. Пришлось потратить примерно 150 тысяч юаней только на то, чтобы меня свели с нужным человеком, после чего еще 250 на то, чтобы этот человек устроил встречу с тем, кто продает приманку в городе. Но даже дело не в деньгах, времени также ушло много, на все махинации и поиски ушло порядка 6-7 часов, а встреча с продавцом была назначена лишь на следующий день. На военной части знали, что я еду в семи, не могу остаться там на ночь, так что проблем не должно было возникнуть. Сняв квартиру на одну ночь, спокойно остался в городе. Надо бы немного пояснить про приманку. Она представляет из себя насыщенный элементальной энергией крошащийся камень, который при извлечении из футляра приманивает зверей похлеще даже, чем обычный звонок или некоторые приборы. У меня был вариант с использованием прибора для подсчета монстров на территории или элементальной энергии в округе, но они находятся в военном ведомстве или же не обладают нужной мне привлекательностью. Однако стоит сказать, что обычная приманка не идет ни в какое сравнение с дождем Черной Церкви, хотя и имеют одну основу, но дождь намного эффективнее и может заинтересовать даже главнокомандующих с полководцами. В 6 часов утра в подворот небольшого города Семеня я встретился с человеком, одетым в простые джинсы и кофту с накинутым поверх черным пялищем, а также носящим черные очки. Это был тот самый продавец, связанный напрямую с черным рынком Китая. Я был одет в серые джинсы, черную майку и спортивную куртку, на голове были очки с прозрачными стеклами и бейсболка. «Слышал, тебе нужна звериная приманка?» – спросил, усмехнувшись, продавец. «Готовишься кого прикончить или жизнь разнообразить решил? Не твое дело, все вместе», – сухо ответил я. «Сколько за порцию?» «100 тысяч юаней», – коротко ответил продавец, облокотившись на стену. «Можно увидеть товар до покупки?» – с подозрением в голосе спросил я. На самом деле общение с черным рынком для меня непривычно, и это мой первый опыт в этом, но фильмов смотрел много. «Ха, за кого ты меня принимаешь?» «Конечно, можно. Я честный продавец», — сказал он, доставая из кармана плаща маленькую, 5 на 3 сантиметра металлическую коробочку, напоминающую спичечный коробок. Когда он ее приоткрыл, то я увидел небольшой коричневый камень, от которого веяло сильной элементальной энергией. «Раскрошишь один такой, сбегутся все слуги с округи, возможно, даже пара вожаков придет». «Отлично», — сказал я, покивав головой и окончательно убедившись в свойствах приманки. «Давай мне 5 таких штук». «Есть, обижаешь, ты же сразу предупреждал о наличии товара при встрече, с тебя 500 тысяч юаней», — ответил продавец, доставая из кармана еще 4 таких же коробочки и закрывая первую. «Можно получить твой контакт, на случай, если мне еще что понадобится?» – спросил я, протягивая специально для этого снятые деньги. «Да, буду рад еще раз провести взаимовыгодную сделку», – улыбнулся продавец, беря деньги и отдавая приманку, совместно с листком, где были написаны его контакты. «Ладно, бывай, парнишка». «Стой, ты можешь найти информацию об одной организации?» – спросил я его, убирая покупки в портфель. «750 за попытку, потом еще, смотря как сложно было ее достать», — сказал продавец, повернув голову. «Российская организация, называется, хранители, вот задаток», — улыбнулся я, протягивая деньги. «Как вам угодно, сказал он шуточно, отдав честь. «Как будут результаты, я свяжусь, готовь деньги, не отдам же ее, пока не заплатишь». После встречи с человеком черного рынка я погулял пару часиков, дожидаясь открытия Лиги охотников, куда и пошел, не меняя одежды. С утра в здании Лиги было еще пусто, некоторые консультанты только занимали свои места. За парой стоек стояли довольно миленькие девушки, но я направился к молодому парню, так как не был уверен, что хранители не подкупили их. «Здравствуйте, могу я получить карточку Лиги охотников?» — спросил я, улыбаясь и добавляя слабый русский акцент. «Да, конечно, ваше имя и уровень культивирования?» — вежливо спросил парень. «Юный Иван, отец китаец, мама русская, настояла русском имя», — улыбнулся я, пояснив странное имя, видя удивленный взгляд парня. «Выдать себя за смесь китайца и русского мне помогала моя внешность, больше похожая на европейца, чем на азиата, хотя были черты от обоих рас. Возможно, мое тело и является продуктом такого брака, я не знаю». «А, ясно», — с облегчением выдохнул он, помотав головой. «Бывает же такое. Так, а уровень культивирования?» — «Средний уровень молнии, контроль 10 звезд. Спокойно сказал я, при этом говорил правду, за неделю смог подчинить целых 3 звезды, даже несмотря на их вредный нервный характер. Второй элемент — ветер, первая ступень начального, магию выпускать могу». «Хорошо, минутку, положите руку на камень и подтвердите владение таким культивированием», — сказал парень, подавая мне такой же прямоугольный черный камень, что и 1,5 недели назад Чжан Роу. Я быстренько положил руку и направил в него необходимое количество энергии, чтобы соответствовать описанному уровню культивирования. «Все, держите», — сказал паренек, протягивая мне новую карточку. «Вам присвоен ранг новичок, также есть». «Я знаю, у меня отец охотник», — перебил его я. «Можно узнать, могу ли я взять миссию на помощь военным в городе Бо? Слышал, там была большая трагедия 2,5 месяца назад». «Да можете, вас записать?» — вежливо спросил консультант. «Нет, мне надо уточнить у отца», — отказался я, помахав руками. «Он охотник опытный, возможно, посоветует что получше. Можно на всякий случай узнать, а кто сейчас выполняет эту миссию, чтобы сердцу было спокойно». «Да, конечно, минутку», — сказал он, что-то смотря в компьютере. «Так, сейчас эту миссию выполняют 2 команды охотников. Первая — Бафонг, состоит из 2 охотников начального ранга, 1 маг среднего уровня, 2 на пике начального. Их договор действует еще 0,5 недели. Вторая команда — Баа Цинчо, приступает к выполнению сегодня, состоит из 4 человек, 1 охотник высшего ранга, 1 высокого, еще 2 среднего ранга, 2 мага на среднем уровне, один из них достиг 2-й ступени в одном из элементов, 2 на начальном. При получении более подробной информации о командах, Лига будет обязана проинформировать их о том, что вы искали о них информацию». «Нет, спасибо, я, пожалуй, пойду. Главное, что охотники помогают после трагедии», — сказал я, прощаясь с консультантом, после чего быстро покинул Лигу. Глава 31. Команда Баа Цинчо. Сразу после похода в Лигу, я заказал такси, снял очки и бейсболу, поехал обратно на военную базу. Вернулся я только под вечер и сразу направился в казармы. Там уже лежал на кровати Сюй Чжаотин. «Привет, как съездил в Симень?» — спросил он, когда я подошел ближе. «Нормально, все, что хотел, сделал, купил 2 многоразовых сосуда, надеюсь, после завтрашней вылазки, надеюсь, будет еще 2 души на продажу», — сказал я, забираясь к себе наверх. «Я бы тебе тоже посоветовал купить сосуды для душ, сейчас души очень дорогие, на них можно легко поднять 2 миллиона. Возможно, как-нибудь куплю. Я хотел тебя спросить, мы будем продлевать контракт с военными, или поедем еще куда?» — спросил Сюй Чжаотин. «Я думаю, что не стоит, поедем Хучжоу, поохотимся там на аллигаторов, за их кожу дуют довольно солидные деньги, а так посмотрим, что будут за миссии», — сказал я, забираясь на свое место. «Если эта новая команда охотников окажется не связанная с хранителями, то можно и продлить, но если они связаны, то надо валить отсюда, так как даже если я справлюсь с этой, то скорее всего придут другие. Я бы остался, Ксин Юн, почему ты не хочешь остаться?» — спросил слегка расстроенный Чжаотин. «Я просто думаю, что здесь мы не получаем необходимых нам ресурсов и возможности оттачивать наши навыки, думаю, в другом месте это у нас получится», — ответил я, потягиваясь на кровати. «Не знаю, по мне и здесь неплохо. пожал плечами Сюйчжаотин. «Ладно, давай поговорим после вылазки», — предложил я. Он не особо радостно согласился. «Этой ночью я не выходил за пределы базы и не практиковался в магии. Надо было дать себе передышку перед заходом вглубь земель монстров. На следующий день мы вновь отправились в кабинет к Ло Донгу. Он был снова главным. Также я слышал, что Си Ли и Чжоу Суин с Ян Дием также участвуют. Однако Чжан Сяхау и Хэ Юй не участвуют, это я знал точно. Зайдя в уже знакомый кабинет, помимо самого хозяина Ло Донга, увидел еще 4 человек. «Знакомьтесь, это ваши коллеги, охотничья команда Баа Цин Чо», — сказал Ло Донг, показав на 4 незнакомцев, после чего, как и в прошлый раз, сел на свое место и стал чем-то заниматься. «Приятно познакомиться, я командир команды, Синьшан, охотник высшего ранга, маг среднего уровня в 2 элементах. Вода достигла 2 ступени, а свет на 1-й», — гордо сказал, выйдя вперед, мужчина лет 30, со смуглой, загорелой кожей и черными волосами. Его лицо буквально светилось доброжелательностью. «Меня зовут Ксин Юн, нас всего 2, так что капитан не нужен», — ответил я, протянув руку и следя за глазами Синьшана. Они на короткий миг остановились на моей груди, где обычно висит мой зуб, но сегодня я снял его, спрятав в рюкзак. «Приятно познакомиться, брат Юн», — улыбнулся он, посмотрев мне в глаза. Конечно, его взгляд не доказательство, но осторожность точно стоит проявлять по отношению к ним. «А, меня Сюйчжаотин зовут, маг молнии 3-й ступени начального уровня», — беззаботно улыбнулся Чжаотин, напомнив мне этим Сяхау. «Неужели я из него свою обезьянку рощу, как Мофан? Да ну нет, что за бред? Меня зовут Синьджу, заместитель командира и по совместительству его жена», — улыбнулась девушка лет 25-30, подходя и обнимая Синьшана. «Ну, зачем такие подробности? Нельзя говорить об этом всем, кого встречаешь», — смущенно сказал Синьшан, прижав к себе девушку. «Да, ладно тебе, я хочу, чтобы все знали, насколько крут мой муж», — невинно улыбнулась она, хотя я не очень понял, к чему это. «Я охотник высокого ранга, маг среднего уровня льда и маг начального уровня растений. Я Синьян», — сказал молодой парень, лет 23, подходя к нам. «Я брат Синьшана, маг начального уровня огня. Прошу, не обращайте особого внимания на выходки его жены, моего брата, ее иногда заносит». «Да, ничего такого», — улыбнулся в ответ Сюйчжаотин. «А последний член вашей команды кто?» — спросил он, показывая на молодого парня, примерно лет 18. «Это сын друга нашего отца, я взял его к себе в команду, чтобы подготовить к поступлению в университет», — дружелюбно сказал Синьшан, почесав голову. «Подойди, представься, Юйки», — угрюмо ответил парень, с легким отвращением посмотрев на меня, ища глазами, скорее всего, зуб на моей груди. «Маг ветра начального уровня, 3-я ступень. Вау, неплохо», — удивился Чжаотин. «Тебе же около 18, так?» «Да, недавно исполнилось. Отец представитель крупного клана на севере». «Ясно, Юйки, ты же не из Китая, верно?» — спросил я. У всей команды были европейские черты вперемешку с азиатскими, но он был все же больше европеец, чем китаец. У него были короткие русые волосы, белая кожа и глаза были лишь слегка уже, чем у обычных европейцев. «Да, я из кланового поселения, которое находится на границе с Приморским краем России. У нас проживает много русских эмигрантов, среди них встречаются довольно сильные маги», — пожал плечами Юйки, лишь подтвердив мои опасения. «Во-первых, вся эта компашка при первом взгляде на меня искала что-то на моей груди. Во-вторых, у всех них есть европейские, русские черты, а я точно знаю, что хранители из России. В-третьих, один из них из поселения на границе с Россией имеет ярко выраженные европейские черты. Конечно, это все косвенные доказательства, но исходя из них, следует вести себя с ними осторожнее». «Всем привет», — сказал, заходя в кабинет, Селей. «Привет, ребята, опять мешаться под ногами собираетесь?» — подколол он нас с Чжаотинем, подходя к нашей группе. «А вы новые охотники? Как-то много вас наплыло в последнее время, целых 2 команды». «Ха, я лейтенант Селей, маг молнии среднего уровня 2-й ступени и маг тени пика начального уровня», — поздоровался он со стоящими рядом с нами охотниками. Про лейтенанта он не врал, после рейда его все же повысили, по ходатайству Ло Донга, теперь он на равных с ним в этом походе. «Приятно познакомиться, я тоже маг среднего уровня 2-й ступени, а это...» — было начал Синьшан, но его перебил Селей. «Не надо говорить, Я читал о вас информацию, пока не докажите свою эффективность в бою, будете не полезнее вон тех двух, что возомнили, что могут помочь мне в борьбе с вожаком», — высокомерно заявил он. Не то чтобы Селий не отметил наших с Чжаотинем заслуг в той победе, но все же продолжал нас так покалывать. Хотя по возвращению на военную базу он сам признавал вслух, что мы были, цитата, «довольно полезны, возможно, даже уберегли нас всех от смерти». Не знаю, почему он продолжает так делать, наверное, считает это забавным. Поверьте, моя команда убила ни одного трехглазого волка, так что не стоит волноваться. Уверена, чуть не ударил себя в грудь Синьшан, мы еще посмотрим, кто из нас убил больше волков, пренебрежительно сказал Селей, пожав плечами. Лейтенант Селей, сядьте на свое место и перестаньте дразнить молодых охотников, они нам очень помогли в тот раз, вмешался, не выдержав в разговор Ло Донг. Да, ладно, все знают, что я шучу, но новоприбывшим я доверюсь только тогда, когда они при мне убьют трехглазого волка, безразлично сказал Селей, садясь за стол и закидывая ноги на него. Господин лейтенант Ло Донг, а можно узнать цель нашего нового рейда? Задал вопрос Чжаотин, подходя к нему. Да, конечно, наша цель снова логово трехглазых волков в 70 километрах отсюда. По данным предварительной разведки, там проживает приблизительно сотня одноглазых волков и 3 трехглазых, печально сообщил Ло Донг, после чего добавил. Для этой миссии помимо меня и Селия отправляются младшие лейтенанты Ян Ди и Чжоу Суин, 2 команды охотников и 20 магов пика начального уровня. Спасибо вам большое, улыбнулся Чжаотин. Видно, в этот раз предстоит сложная битва. Не успел он договорить, как в дверь вошли разговаривающие Ян Ди и Чжоу Суин. Как говорится, вспомнишь Г, КХМ, вы поняли. Постарайся не так сильно наседать на новых охотников, как на тех двух мальчиков. Послышался голос Чжоу Суин. Да, я видел информацию об их команде, там должны быть толковые маги, отвечал Ян Дей, входя в дверной проем. А вот и они, я же говорил, вот как должен выглядеть настоящий охотник, маг среднего уровня, а не эти сосунки, что из школы только вылезли, ворчал он, показывая сначала на Синьшана, потом на меня. Этот абсолютно никак не изменил о нас мнение, ну, да и черт с ним. Меня зовут Синьшан, я охотник высшего ранга, маг среднего уровня второй ступени воды и первой света. Начал представляться Синьшан. В вас сразу видно здравомыслящего человека, как мелкие юнцы, без помощи кланов могут быть сильными магами, это какое-то заблуждение. Верно, верно говорите, вот я когда был в их возрасте. После этих слов Ян Дея, они с Синьшаном отошли к месту первого и стали активно обсуждать свою молодость. Я же чуть от этого не схватил фейспалм и не разбил себе лицо им. Как можно быть настолько тупыми, чтобы считать любую талантливую молодежь, которая своими силами добилась силы за никчемный хлам? Будь здесь Мо Фан, была бы дуэль с младшим лейтенантом, ха. Привет, а вы видно Синьджу, верно? Спросила Чжоу Суин, с сомнением смотря на своего избранника и скорее всего в голове отмечая необходимость хорошенько промыть ему мозги. Да, вы и тоже считаете, что юнцам не место в битве с вожаком стаи, отозвалась Синьджу, подпрыгивая к девушке. Как без поддержки клана, такой юный маг может достичь силы, чтобы сразиться с вожаком? Думаю, может достичь еще большей, если будет стараться, коротко ответила Чжоу Суин. Например, моя двоюродная сестра училась вместе с ними и также сейчас стремится совершить прорыв на средний уровень, хотя поддержки никакой не имеет. Вы правда так думаете? Удивленно спросила Синьджу. После этого я окончательно перестал их слушать и обращать на них какое-либо внимание. Вместо этого я занялся по-настоящему важным делом, а именно изучением инструкций к многоразовым сосудам, которая практически не отличалась от одноразовых, только еще указывалось, как перемещать души из одного такого сосуда в другой. Спустя минут 10 вся комната была заполнена людьми, на этот раз и правда была собрана довольно сильная команда. Из 20 магов начального уровня, 2 были магами ветра, 5 огня, еще 5 льда, по 3 мага воды и земли и 2 мага молнии. Как только все собрались, Ло Донг, как и в прошлый раз, разъяснил нашу цель, распределил роли и очередность ведения группы у магов ветра. Мне вновь выпал последний участок пути, что мы должны были пройти только завтра, так что сегодня весь день у меня был отдых, почти. Когда почти все было закончено и все собрались расходиться и брать свои вещи, Синьшан поднял руку. Моя команда пойдет отдельно, Мы привыкли перемещаться по землям монстров в одиночестве. У нас есть все необходимые навыки для этого, и в этой местности мы также прекрасно разбираемся, а еще мы бы хотели произвести небольшую зачистку по пути, чтобы собрать души монстров на продажу. Так что прошу, лейтенант Ло Донг, позвольте мы выступим самостоятельно и встретимся уже на месте сбора перед зачисткой, проговорил он свою триаду, попутно показав пару многоразовых сосудов для душ. Пытаясь выбить себе разрешение на самодеятельность, мои подозрения достигли пиковой точки. Вы прекрасно должны знать о том, что обязаны выполнять приказы военных. Во время действия вашего контракта, задал риторический вопрос Ло Донг, вы можете своим действием подвести весь отряд, но если остальные лейтенанты не против, я могу вам позволить это, ввиду вашей хорошей репутации, а также учитывая то, что вы зачистите часть территории, сказал он и посмотрел на Селея, что до сих пор сидел с закинутыми на стол ногами. Мне вообще плевать, пока они не докажут мне свою силу, они мне не нужны, а такой способ мне кажется вполне уместным, я с нетерпением жду увидеть, сколько душ вы соберете. Пожал плечами он в ответ, а Ло Донг посмотрел на Ян Ди и Чжоу Суин. Если вам интересно мое мнение, лейтенант Ло Донг, то я только за такую идею, мы будем только сдерживать таких превосходных охотников. Развел руками Ян Ди. Чжоу Суин, мне тебя жаль, тебе над ним еще много работать. Я тоже не против, нам нужна любая помощь в зачистке территории от волков, сами мы еще год будем возиться. Вздохнула Чжоу Суин, косо посмотрев на своего возлюбленного. Хорошо, тогда можете выходить сами, но обязаны к полудню завтрашнего дня быть на месте последней остановки. Все внештатные ситуации и возможное нападение вожаков берете под свою личную ответственность, строго сказал Ло Донг. Благодарю, конечно, не волнуйтесь. Мы профессионалы и знаем свое дело, будем на месте еще раньше вас, коротко ответил Синьшан, после чего развернулся и ушел, все остальные последовали за ним. Последними выходили я и Селей. Слушай, парень, сказал он, подойдя ко мне, моя чуйка подсказывает мне, что от этой команды добра не жди, проблем не оберешься именно ты. Если, что я буду на твоей стороне, чуйка сразу мне подсказала, что ты толковый. Что вы имеете в виду? Попытался я у него спросить, но получил лишь толчок в спину. Глава 32. Приоткрывшаяся завеса тайны. После такого странного разговора с Селеем, я вернулся в казармы и, сложив в портфель все необходимое, взял два кинжала, что лежали на тумбочке рядом с кроватью. Это были те самые кинжалы, что я целую неделю вытачивал из клыков трехглазых волков. Конечно, времени на них было убито много, все же они намного крепче, чем клыки тех же аллигаторов. Рукоятки я обмотал тканью, которую скрепил клеем, предыдущие не имели такого и иногда выскальзывали из рук. Еще никто их не видел, так как последние штрихи точильным камнем я нанес только вчера, после возвращения с Семеня, но я гордился своей работой, они точно прослужат мне достаточно долго. Когда мы подошли к воротам, там собралась большая часть нашего отряда, а команда Синьшана как раз проходила через ворота, покидая базу. Также там стояли Сяхао и Хэюй, неужели они решили нас проводить? Блин, что за забота? Привет, ребята, готовы отправляться рубить волков? Спросил, подходя, Сяхао. Конечно, а чего вы не вызвались на эту миссию? Спросил веселый Чжаотин. Да, так получилось, что я отказался. Сразу погрустнел Сяхао. В прошлый раз я был полностью бесполезен. Я слышал от Селея о том, как Ксин Юн использовал магию ветра начального уровня, так что решил, пока не научусь убивать волков так же, как он, или хотя бы не прорвусь на средний уровень, буду ходить только в патруль. Уверенно закончил он свою речь. Блин, а это что за недоразумение такое? Надо исправить. Успокойся, Сяхао, если хочешь научиться биться так же, как я, то вот держи мои старые кинжалы. Они, конечно, немного туповаты, но если подтачивать каждый раз после битвы точильным камнем, еще пару месяцев продержаться смогут, сказал я, доставая из рюкзака старые кинжалы из зубов аллигатора. Изначально план был оставить их на память, но и Сяхао не жалко отдать. Конечно, я так скорее изменю канон, но так он станет сильнее, а как я уже говорил, мне нужны главные герои такие же по силе, как в оригинале, но лучше, чтобы они были еще сильнее. А спасибо тебе большое. Принял мой подарок Сяхао, аккуратно беря кинжалы за рукоять. Да, ни за что, только обязательно ходи в рейды на логово волков», — сказал я, смотря на его счастливое лицо. «Только практика поможет тебе убивать монстров так же, как я. Это правда очень непросто». В ответ на это он активно закивал головой, рассматривая и пробуя держать кинжалы. «Хэйюй, а почему ты отказалась?» «Я не отказывалась, просто я только вчера совершила прорыв на третью ступень, а список уже был утвержден. Изначально брали только магов не ниже третьей ступени», — слегка печальным голосом ответила она. «Так что вы там сражаетесь из-за нас, а также обязательно вернитесь назад. Мы себе места не находили, когда вы остались сражаться с вожаками». «Да, само собой разумеющееся», — улыбнулся Сюч Жаотин, почесав затылок. «Спасибо. Пошли, Сяхау, у нас и так много дел». Хэйюй начала уводить засмотревшуюся на кинжалы обезьянку. «Думаю, канон не сильно изменится из-за этого, больше он может измениться из-за того, что Хэйюй осталась жива. Однако особо времени на размышления у меня не было, так как почти все уже собрались и с минуту на минуту мы должны были отправляться. Вышли мы вновь в 10 часов утра и продолжали путь до 7 вечера. Так как я не был в разведке весь день, то и заняться особо чем интересным возможности не было. Конечно, с вероятностью в 90% завтра у меня будет веселая беседа с Синьшаном и его командой, но сейчас было крайне скучно. Вечером я был первый в дозоре вместе с Чжаотинем, чтобы для завтра хорошо выспался. Однако вместо чуткого наблюдения за спящими товарищами я погрузился в культивирование, в надежде подчинить третью звезду пространства, что у меня почти получилось. Весь выделенный час дежурства я чувствовал, как за мной кто-то следит. Знаете это чувство, ты даже не видишь, что на тебя постоянно смотрит, но ощущаешь это всем телом. Я был практически на 100% уверен, что это Юйки, но идти его вылавливать было глупо. На кого я свалю его смерть? Завтра хоть на волков можно будет, рассыпав приманку, которая, кстати, спустя час впитывается в землю и найти ее практически невозможно. На следующий день после короткого завтрака я отправился вперед, сказав, что для лучшей безопасности пройдусь для начала на пару-тройку километров, а потом свяжусь с ними и заново пройдусь по той же местности. Повезло, что Ло Донг не особо пресекает самодеятельность, к тому же нам иди еще примерно 20 километров, только до точки сбора, а нападение на логово запланировано только на завтра. Однако делал я такую проходку не для безопасности, а чтобы мне не помешали разобраться с отрядом Бао Цинчо. Когда я отошел примерно на километр ото всех, ничего не произошло, я шел спокойно, высматривая зверей на своем пути, стараясь вести себя как можно естественнее. Но спустя 2 километра никаких признаков засады, я уже начал подумывать о том, что ошибся на их счет. Однако когда 3-й километр подходил к концу, и я вышел на довольно широкую поляну и дошел до ее центра, на моем пути встал Юйки. «Приветик, Ксиньюн», — сказал он, ехидно улыбаясь. «Вижу, драконий зуб все же у тебя, почему же ты снял его в нашу первую встречу?» «Да, так шею натирал, положил в портфель полежать, пожал я плечами. Мой зуб, что хочу, то с ним и творю, хотя за то, что сказал, что он драконий, спасибо», — говорил я абсолютно беззаботно, даже слегка пренебрежительно. «Ваша команда уже дошла до места встречи, тебя прислали нас сопроводить по безопасной дороге, ха-ха-ха», — рассмеялся он в весь голос. «Я здесь только потому, что этот зуб необходим нашим старшим. Если бы не они, я лично не гонялся за этой бесполезной древней реликвией». «Помолчи, ты просто не понимаешь ее ценность», — вышел из-за деревьев Синьшан и, подойдя к Юйки, дал тому подзатыльник. «Итак, Ксиньюн, у нас 2 варианта развития событий: либо ты отдаешь нам зуб без боя и мы закроем глаза на преступления твоих родителей, или же мы убьем тебя и заберем то, что принадлежит нам силой». «О, а про родителей можно поподробней? У меня память в 7 лет отшибла», — слегка наигранно насмешливо сказал я. «Ты что и правда не знаешь, что произошло 11 лет назад?» — удивился Синьшан, выпучив на меня глаза. «Ты хоть помнишь свое настоящее имя?» «Не, не помню. Можешь посвятить?» — спросил я с пренебрежением в голосе. «Они явно знают много того, чего я не знаю о прошлом моего тела и о моем зубе, а также они точно работают или являются хранителями». «Эх, да расскажи ты ему, перед смертью пусть узнает, за что умрет», — вздохнула Синь-Джу, выходя из-за деревьев слева от меня. «Ладно, тебя зовут Москвин Витольд Евдокимович», — начал говорить Синьшан. «Фу, что за нелепица, неужели не могли дать нормальное имя, типа Ивна или Вадим? Ну, на худой конец Максим», — перебил я его, своим возмущением по поводу имени, оно мне и правда не очень-то и понравилось. Да, ладно, что там мои родители сделали, что вы за мной 11 лет гоняетесь. Ху, выдохнул Синьшан, после чего строгим голосом добавил, будешь перебивать на месте прикончу. Ладно, ладно, мочу, мне правда интересно, хоть буду знать за что сдох. Замотал я руками, все же не надо перегибать палку и злить его раньше времени. Так вот, твои родители украли драконий зуб, древнюю реликвию рода хранителей заветов. Твой отец был прямым наследником главы рода, но выбрал в жены китаянку, за что подвергался гонениям. Когда тебе было лет 5, он украли зуб и скрылись за рубежом. Род искал их довольно долго и нашел спустя 2 года в Китае. На их возвращение был отправлен отряд, но никто не вернулся. Отправили еще один, и он не вернулся. В результате поехал заместитель главы, но и от него вестей не было. Последней известной точкой их местонахождения был Гонконг. После этого их след потерялся. Множество простых людей, последователей и слуг рода хранителей были переехали в Китай, а также были активизированы старые члены, что уже давно жили здесь, но поиски были безуспешны. Рассказывал Синьшан, его рассказ прояснят то, почему за мной не приходили все это время, просто потеряли мои следы, а найти маленького мальчика в захолустном городке в джунглях Китая – это задача непростая. Понятно, а как вы сейчас меня то нашли, и куда делись мои родители, если вы их не нашли? Спросил я вполне резонные вопросы. Зачем отвечать на его бессмысленные вопросы, мы его и так убьем? Спросил вышедший их за деревьев справа от меня Синьян. Эй, постой, мне же интересно, я память потерял, возможно, выслушаю вас и пойму, что мне вам перечить не надо, а... Со страхом в голосе замахал я руками. Ребят, ответьте на мои вопросы, пожалуйста. Да, чего его слушать, убить его и все. Синьшан, убей его и дело с концом, уверенно сказал Юйки. Постой, может он сам отдаст драконий зуб, потерпи немного, Петр, сказал добродушно на слегка ломаном русском Синьшан. Так Юйки зовут Петр, стоп, почему у него нормальное имя, а у меня какое-то непонятное. Если его придется убить, потом у нас проблем будет целый воз. Да, какая к черту разница, Синьян. Ты рассыпал приманку на пути следования основной команды, они точно пройдут там и нарвутся на монстров, нетерпеливо спрашивал Петр, также на русском, только почти без акцента. Да, все готово, осталось только, чтобы они пошли по той дороге и встреча с монстрами им обеспечена. Пожав плечами на русском, ответил Синьян, что же выходит, они мне и алиби состроили, просто идеально. Вот видишь, прикончи его и верни этот зуб. «Мне претит лазить по этим китайским джунглям», — продолжал баламутить воду Петр. В этот момент, на рацию, что была у меня, пришел сигнал. Я специально активировал и отключил ее перед этим, чтобы Ло Донг попытался связаться со мной. «А, рация, отлично!» — начал радоваться Синьшан, накачавший сдаваться под напором Петра. «Возьми, скажи, что путь свободен, а я отвечу на твои вопросы, а после решим, что делать». «Ладно». Безразлично пожал я плечами, доставая рацию. «Все нормально, что был за оборвавшийся сигнал?» Раздался из рации обеспокоенный голос Ло Донга. «Все отлично, путь чист, морите выдвигаться», — ответил я безразличным голосом. «Хорошо, продолжай разведку», — отдал приказ Ло Донг и прекратил связь. «Вот услышали все, что хотели, теперь ответы на мои вопросы», — уверенно сказал я, прибирая рацию на место. «Хорошо», — сказал Синьшан, а вздохнув продолжил, «Твои родители пропали бесследно, мы не знаем, что случилось после того, как отправился замглавы, он не вернулся. Сейчас нам дал о тебе информацию один из старых слуг рода, китаец по рождению. Он увидел у тебя на шее всем нам хорошо известный зуб дракона и сообщил нам, примерно 2,5 месяца назад, но мы знали только твое имя, а местонахождение было неизвестно. Как раз перед докладом в этом городе Бо, где проживал докладчик, произошла трагедия, и город захватили на короткое время монстры. Информацию о том, что ты стал охотником в Шанхае, мы получили только около 3 недель назад», — спокойно сказал Синьшан. «Это многое проясняет, а также дает важную зацепку по поводу того, кто меня сдал. Это может быть только тот, с кем я контактировал буквально за 2 дня до трагедии или во время нее, или сразу после. У меня есть одна возможная идея на этот счет, но сейчас надо разобраться с ними, а потом подтвердить ей». «Ясно, а потом вы стали искать охотника Ксин Юна в Шанхае, узнали, что я на озере Тайху, и что дальше?» Задал я очередной вопрос. Глава 33. Первый бой с магами. Все, я его сам прикончу. Крикнул на русском Петр, порываясь кинуться на меня. Ха, давно освоил средний уровень. Ты же маг ветра, не имеешь возможности атаковать, даже если будешь использовать древние особенные заклинания. Усмехнулся также на русском Синьян. Да иди ты, а! Воскликнул Петр. Сам тогда убей его, если такой умный. Так хватит. Успокоил их обоих Синьшан. Сейчас не время для бессмысленных споров. Слушайте, а вам не кажется, что он все понимает, что вы говорите? Вдруг влезла в разговор Синьджу, также на довольно ломаном русском. Какой понимает? Он, тот, кто с 7 лет жил в Китае, как будто вы за это время русский почти не забыли. Также орал на нее Петр, размахивая руками. Убейте его и делу конец, а все концы в воды, звери съели. Подожди, может не придется так утруждаться и он нам сам отдаст зуб дракона, сказал на русском Синьшан, положив руку на плечо Петр, а после уже на китайском обратился ко мне. Так что, отдаешь нам зуб и получаешь возможность вернуться в род хранителей с очищенной репутацией, или ты умрешь прямо здесь. Знаете, а мне вот интересно, этот Петр важная шишка в роду хранителей, чей-то наследник, что вы с ним так нянькаете? Спросил я на чистом русском языке, владение которым я тренирую, стараясь не забыть его. По течению моей болтовни лица всей четверки менялись, показывая мне невероятную палитру эмоций, от непонимания до удивления и полного шока. Ладно, народ, хватит болтать, вы узнали мой секрет, а значит теперь мне придется вас прикончить. Улыбнулся я, чите, с легкой усмешкой, начал Петр, но не успел ничего сказать, как в него полетело лезвие ветра. Сразу после лезвия ветра, достроился звездный путь молнии, который полетел в Синьджу, а я сам кинулся в сторону удивленного Синьяна, попутно составляя заклинание «Шаг ветра». Краем глаза я посмотрел на Синьшана, лезвие ветра отрубило ему правую луку от локтя, видно, он в последний момент оттолкнул Петра, который валялся рядом на земле залитой кровью. «Черт, что за...» — заорал на чистейшем русском, заорал на всю поляну Синьшан. «Какого черта он владеет такой магией, как он выпустил гнев молнии, да еще и такой сильный?» — орал он, потихоньку вставая на ноги. «Я говорил, его надо было сразу убить», — возразил ему Петр. «Я же тем временем выхватил 2 своих кинжала и завершил звездный путь ветра, приблизившись к Синьяну на 15 метров. Он же закончил звездный путь огня, в его руке появился небольшой огненный шар, который он метнул в меня. Я сместился слегка влево, так что огненный шар, пролетев в сантиметре от моего лица, подпали мои волосы. В следующее мгновение я уже вплотную приблизился к нему и ударил кинжалом прямо ему в голову, но он уклонился, сместив голову, отскакивая назад. Тут же я замахнулся вторым кинжалом. Синьян вновь попытался отскочить, но в этот раз я достал его, оставив царапину в пару сантиметров глубиной. Синьян попытался еще раз отступить, но я одним рывком сократил расстояние между нами и проткнул его грудь, целясь прямо в сердце. Все-таки маги, которые не могут мгновенно и без усилий сотворить какое-либо заклинание, очень уязвимы в ближнем бою. Оттолкнув и повалив его тело, в котором теплились последние огоньки жизни, я собирался повернуться и направиться к другим 3 магам, но когда я поворачивал голову, увидел, как ко мне летит ледяная цепь. Я тут же оттолкнулся от земли и подскочил на 2,5 метра, цепь прошла прямо подо мной. В воздухе я перевернулся головой вниз и кинжалом перерубил цепь, которая рассыпалась почти полностью. Приземлившись, я закончил звездный путь молнии и отправил гнев молнии на Синьджу, что создала заклинание ледяной темницы и отправила в меня цепь. Вокруг нее кружили еще 3 цепи, а та, что пыталась меня убить, возвращалась, постепенно восстанавливая место разруба. Удар гнева молнии был направлен прямо в Синьджу, так что ее пришлось использовать все 3 свободные цепи, чтобы защититься, но это спасло только ее. Мой гнев молнии был в 2,5 раза сильнее обычного и был равен 1/4 силы магии среднего уровня. Так что он, хоть и с большим трудом, уничтожил все 3 цепи, тем самым разрушив заклинание. Черт, как он может быть настолько силен? Вопил, отползая, Петр. Конечно, толку от такого, как он, мага ветра, он в отличие от меня не скрывал свою силу. Он на самом деле был лишь магом ветра 3-й ступени. Все ясно, это драконий зуб избрал его. Он помог ему развиться. «Что ж, держи от меня подарочек, штормовая волна!» — прокричал Синьшан, в то время как я на всех парах, используя шаг ветра, несся именно к нему. Вокруг него появилась струйка воды, которая резко увеличилась в размерах и волной направилась в мою сторону. Магия воды второй ступени, высота волны была сопоставима с ростом трехглазого волка, даже я такую сейчас не перепрыгну. Однако мне и не нужно было этого делать, у меня же есть лезвие ветра. Взмах руки и уже подготовленное заклинание, которое изначально должно было убить Петра, полетело навстречу волне. Через мгновение произошла встреча воды и ветра, раздался оглушительный хлопок, от которого из ушей чуть не полилась кровь. Штормовая волна является атакой по площади, а не по конкретной цели, так что сила среднего уровня разнесена по всей ее площади. Конечно, Синьшан уменьшил ее размеры, чтобы увеличить силу, но мое лезвие ветра, с силой 1/4 от магии среднего уровня, легко пробило в волне брешь, разделив ее на две части, как Моисей Красное море. Я, не сбавляя скорости, проскочил в образовавшуюся щель, но там меня ждал не растерянный Синьшан, а вспышка света, третьей ступени. Чтобы не лишиться зрения, пришлось закрыть глаза, а хлыст молнии, подготовленный для атаки, спустить в рандомное место, чтобы отвлечь от себя внимание, пока не приду в себя. «А-а!» — послышался крик Петра, видно, хлыст попал рядом с ним. Какого черта его магия второй ступени превосходит третью? Я отскочил в сторону от света, закрывая глаза руками. Спустя мгновение появилось ощущение надвигающейся опасности в область живота. Вновь отпрыгнув, я приоткрыл глаза. На том месте, где я только что был, в землю воткнулась лиана. Это же магия растений начального уровня. Ха, сражаться с магами даже интереснее, чем с монстрами. Действие вспышки прошло спустя мгновение, и я увидел, как Петр пятится по земле к деревьям подальше от меня. Его лицо было в слезах и соплях, никакой самоуверенности не было видно. Даже убивать он меня не хотел, только сбежать подальше отсюда. В 10 метрах от меня стоял Синьшан, а за его спиной в 50 метрах стояла Синьчжу, создавая новую ледяную темницу и замораживая всю местность в округе. Недолго думая, я кинулся на Синьшана, все же он самый опасный противник на данный момент, не всегда будет возможность справиться с его магией второй ступени. Казалось, что он не предпринимает никаких действий, а лишь держится за отрезанную руку, но стоило мне занести кинжал над его головой, как появился световой барьер, остановивший удар. Я действовал мгновенно, оттолкнулся от барьера и подлетел в воздух на метр, после чего выпустил гнев молнии прямо в центр барьера. От ударной волны меня отбросило назад и приподняло еще чуть вверх. От моей магии барьер зашатался и покрылся трещинами, все же защитная магия есть защитная магия. Однако я не планировал продолжать нападение, Петр уже чуть вернул себе самообладание и собирался бежать, используя магию ветра, а этого мне не надо. Используя шаг ветра, я отлетел еще дальше назад, зацепился за ветку дерева кинжалом и прыжком оказался уже на другом. Петр вскочил на ноги, как только увидел, что барьер смог остановить мое заклинание, и побежал прямиком к ближайшим деревьям, надеясь скрыться от меня там. Однако не тут-то было, я, используя кинжал и шаг ветра, направляя себя и увеличивая намного свою скорость, перескакивал с дерева на дерево, приближаясь к нему с огромной скоростью. «Черт, Петр, осторожней!» Он залез на дерево, закричал Синьшан, как только понял мой план, но Петр его не слушал, а лишь пытался достроить звездный путь ветра, которые постоянно сбивались. «Черт, он прыткий!» — крикнула Синьчжу, отправляя в мою сторону все 4 цепи. Однако все их попытки были тщетны. Цепи буквально раздробили дерево, на котором я был буквально мгновение назад. Но меня уже там не было. Я спрыгнул с деревьев и, перекатившись, оказался прямо перед Петром. Конечно, он попытался развернуться, но я быстрым выпадом отсек ему правую ногу, после чего он шлепнулся на землю, издав нечеловеческий визг. Я, конечно, знала, что маги ветра быстры, но он просто нечто. Причитала Синьчжу, направляя цепи вновь в мою сторону. «Извини, но я не собираюсь так легко умирать после твоей похвалы». Используя шаг ветра, я отскочил в сторону и приблизился к цепям, которые до сих пор были протянуты к дереву и только оттуда направились за мной. Один взмах кинжалом, и они обрушились наполовине, однако заклинание продолжало действовать, и Синьчжу создала еще 1 цепь, что летела прямо на меня. Но я уже закончил звездный путь молнии и направил на цепь, которая под натиском молниевой силы превращалась в пыль и почти достигла цели, но в последний момент перед девушкой появился водяной щит, что спас ее. «Убейте вы его наконец и помогите мне», — ныл тем временем Петр. Синьшан также не терял времени, маг его уровня свободно может разбрасываться такими щитами, когда захочет. Надо срочно с ним покончить. Он уже начал выстраивать новую штормовую волну, а тем временем в меня летела очередная лиана. Уклонившись от нее, я возобновил атаку на Синшина. У него не было руки, и боль не давала ему быстро завершить привычную магию воды второй ступени среднего уровня. Это был мой шанс. Возобновив и усилив действие шага ветра, я направился прямо на него, не обращая ни на что внимания, попутно создавая звездный путь молнии и ветра. Когда я был в 10 метрах от него, я выпустил гнев молнии, от которого он защитился водяным щитом и каким-то щитом-артефактом. Спустя мгновение, я уже был рядом с ним и направлял свой кинжал ему в живот, но Синшан отпрыгнул назад, отделавшись легкой царапинкой. Я направил второй кинжал, продвигаясь вперед, так чтобы отрезать его голову, но он вновь увернулся. Синь-Джу тем временем создала еще одну темницу и направила в меня очередной залп цепей, только теперь они не шли все вместе, а по одной, стараясь полностью лишить меня возможности отступления. Мне пришлось в очередной раз подпрыгнуть на 2 метра над землей, уклонившись тем самым от двух цепей, подняв ноги вверх и полетев вниз головой, направляя себя остатками шага ветра, уклонился от третьей. Четвертую цепь, что летела мне прямо в голову, я отбил кинжалом, частично ее разрушена и направив в землю, а сам, используя ее импульс, перелетел Синшина и приземлился за его спиной, выкидывая кинжал прямо ему в сердце. Однако он в последний момент развернулся, выставил левую руку и выпустил вспышку света, желая заставить меня отвести руку и прикрыть глаза. Но, к его сожалению, я ждал этого момента. Вспышка света, конечно, слепит врага, но она также лишает и вас возможности его видеть. Закрыв глаза и для верности прикрыв их другой рукой, я перехватил кинжал и направил его лезвие снизу вверх, высвобождая почти слетевшее лезвие ветра. Еще чуть-чуть и пришлось бы его заново выстраивать. Я почувствовал, как что-то теплое брызнуло на меня, оросив всего с ног до головы. Яркий свет от вспышки потух так же быстро, как и разгорелся. Я открыл глаза и вскочил на ноги. Передо мной лежал, можно сказать, фарш, разделенный на две части. Куда там магам среднего уровня без защитных артефактов до прочности монстров уровня слуги. Они всего лишь чуть крепче обычных людей. А обычный человек превратится в горстку фарша, если в него попадет заклинание силой в 1/4 среднего уровня. А-а, да как ты посмел? Как, черт возьми, ты мог оказаться настолько сильным? Заорала в весь голос Синь-Джу, когда осознала картину, представшую перед ее глазами. Но времени на болтовню я давать ей не собирался и уже направлялся к ней с помощью шага ветра, попутно создавая звездный путь молнии. Она попыталась направить ледяные цепи, чтобы убить меня, но, увидев собравшуюся в моей руке молниевую энергию, вернула их для своей защиты. В этот же момент гнев молнии вырвался наружу, уничтожая ее и так ослабленную темницу. Я был уже в 10-15 метрах от нее, как она предприняла последнюю попытку защититься от меня. Синь-Джу создала прямо у своих ног пару лиан, которые сплелись вместе и направились мне в центр груди, но это была лишь вторая ступень начального уровня магии растений. Видно, она не так давно начала его культивировать и не придавала особого ему значения, концентрируясь больше на освоении магии среднего уровня льда. У меня уже было готово лезвие ветра на этот случай, только изначально я хотел подойти чуть ближе, чтобы добить ее, но и так сойдет. Взмахнув кинжалом навстречу пучку лиан, я высвободил лезвие, которое разрубило пополам лианы, вместе со своей хозяйкой. Ху, наконец-то выдохнул я. Конечно, я, как и большинство магов среднего уровня, могу вполне свободно использовать магию начального уровня довольно свободно, но не постоянно, тем более так ее контролируя. Во-первых, тратится много магической энергии, а, во-вторых, мои мозги не выдерживают такой постоянной нагрузки. Это вам не одно заклинание в пару секунд, а постоянное творение магии одно за другим, часто начиная построение нового звездного пути, пока контролирую предыдущие заклинания. Если бы не постоянные тренировки этого, я бы так даже не смог сделать. Буквально минута отдыха, и было бы все намного лучше. А-а, вырвал меня из моих размышлений об моральном напряжении крик Петра. Глава 34. Заметание следов. Ты монстр, обычный человек не может обладать такой силой в 18. Орал как резанный Петр, стоп, он и правда резанный, я же ему ногу отрубил. Мы вчетвером вчера убили трехглазого волка. Как ты смог уложить нас всех? Помолчи, а? Спросил я, отдышавшись и кинув на него суровый взгляд. Тебе без ноги все равно не сбежать, поживи чуток, мне расскажи про хранителей, а я сделаю твою смерть максимально безболезненной», — улыбнулся я, направляясь в его сторону. «Что за чушь ты несешь? Я ничего тебе не скажу. Лучше поспеши на помощь своим дружкам», — заорал он, красясь на два кинжала в моей руке. «Не волнуйся ты так о них. Вы же эту приманку использовали?» — спросил я, доставая из рюкзаку недавно купленную приманку. По лицу Петра было понятно, что я прав. «Так вот знай, эта приманка может приманить, ну, максимум пару вожаков, а там сильные ребята. Лучше скажи мне, где все ваши вещи, у вас должны быть сосуды для душ, я хочу их себе». «Ничего я тебе не скажу», — закричал Петр, но вскоре перешел на виск из-за боли в отрубленной ноге. «Хочешь вколю обезболивающее?» — спросил я, доставая пузырек из рюкзака вместе со шприцем. Петр активно закивал головой. «Тогда говори, где вы оставили вещи. Здесь недалеко, я покажу, только останови кровь и вколи обезболивающее». Завизжал он, не в силах терпеть боль, правда, не будь он магом, уже потерял бы сознание. «Показывай», — сказал я, после того, как остановил кровь жгутом и взял его на плечи. «А обезболивающее?» — жалобно пропищал он. «Когда найду вещи», — уверенно сказал я. «Показывай, давай быстрее». «Хорошо, пошли быстрее. Вон там, в той стороне», — хлюпая сказал он, показывая направление. Спустя минуту ходьбы, мы вышли на небольшую поляну, где были видны следы лагеря, а также лежала пара рюкзаков. Положив на землю Петра и вколов ему обезболивающее, я принялся за перебор вещей. Особо много времени рассматривать их у меня не было, так что я покидал в свой рюкзак все записные книжки и прочее, оставив документы. Также я нашел пару заполненных многоразовых сосудов для душ уровня слуги и один пустой многоразовый сосуд для души уровня вожака стаи. Неплохой улов, записи потом прочту на досуге. Собрав все вещи и Петра, я направился назад к месту побоища. «А теперь скажи, как ты хочешь умереть, от моего кинжала в сердце, быстро и безболезненно или после пыток в пасти волка?» Зажал я вопрос Петру, пока шел. «От старости лет 80 в своем доме, не убивай меня», — завопил он, начав брыкаться на моей спине. «Прости, это хорошая шутка, но у тебя только два варианта», — сказал я, выйдя на поляну и положив его в центре. «Если хочешь смерть без боли, расскажи мне все, что знаешь о хранителях», — сказал я, направившись раскидывать рюкзаки членов семьи Синь поближе к их владельцам, хотя от двух и осталась кровавая каша. «Я расскажу, только сделай так, чтобы мне было не больно», — взмолился он, когда я вернулся к нему. «Хорошо, для начала скажи, сколько магов у вас числится и какого они уровня?» — задал я вопрос, садясь к его голове. «Я не знаю точно, но магов высокого уровня у нас немного, мы один из знатных родов России, которые хранят древние реликвии, но только нас называют хранителями, так как у нас их сохранилось больше всего, целых три, если считать твой зуб». Начал он говорить, перестав ныть, постепенно смиряясь со своей судьбой. «Лишь Верховный Совет Рода достиг высокого уровня, а на высшем возможно только два человека, нынешний глава и его заместитель. Сколько магов начального и среднего уровня я не знаю, думаю около 3-5 тысяч, а членов немагов может быть до 20 тысяч человек. Также род владеет рядом крупных компаний и фирм на Дальнем Востоке и Южном Урале». «Понятно, ты знаешь, что хранит твой клан, какие реликвии или знания?» — задал я следующий вопрос, попутно доставая приманку. «Ты же обещал легкую смерть», — взвопил он, как только увидел это. «Не волнуйся, будет тебе легкая смерть, только говори давай живее, а то я могу не успеть убить тебя», — сказал я, открывая железный коробок и раскрашивая приманку. «Теперь осталось около 3-4 минут, пока сюда не сбежались звери.